3 июля в провинции Южный Пинань и в городе Расун состоялись торжественные собрания военнослужащих и жителей по поводу того, что уважаемый Ким Чен Ын избран председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. На них присутствовали работники местных органов партии власти, организации трудящихся промышленных и сельскохозяйственных предприятий вузов, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, представители трудящихся и учащихся. Докладчики и выступавшие отметили, что выдвижение Ким Чен Ына на высший пост республики на 4-й сессии Верховного народного собрания Корейской народно-демократической республики 13-го созыва есть большое событие исторической значимости в яркой демонстрации достоинства и мощи великой кимрсенской нации и Ким Чен Ирской Кореи в победном завершении чучейского революционного дела. Воздавая дань наивысшей чести и самые горячие поздравления уважаемому Ким Чен Ыну, представляющему собой символ мощи Чучейской Кореи и знамя всех побед и славы, выступавшие подчеркнули, что все должны с большой гордостью за великого лидера прославить Ким Чен Ынскую эпоху победой в построении могучего социалистического государства.